Глава 21. Яна. Превратившись в онемевшую статую, я только смогла уловить, как напряглись руки Бори у меня на плечах, и услышать, как он громко втянул воздух и долго молчал. Отец? Да, Борь. Он хочет и дальше общаться с сыном и быть равноправным родителем. Тихо выдала на одном дыхании. Очень интересно. А где он был все это время? Я буквально и нет. Далеко. И, видимо, ему было очень некогда. Повела плечами, чтобы сбросить его руки, и отошла к столу. Можно убирать посуду. Все равно уже кусок в горло не полезет. Но зависла в мыслях, подбирая нужные слова, с которых уже давно нужно начать свою исповедь. Отец Сашки бросил нас, когда сыну было всего полгода. Просто пришел домой вечером. Убил меня, собрал вещи и вышел за дверь. Боря резко обернулся, хмуря брови. В его глазах уже зажглась ярость. Нехорошо. Пока я не могла называть имена, язык не поворачивался и поэтому обходилась общими местоимениями. Пока. А вскоре мне пришло оповещение о дате нашего развода. Все попытки дозвониться до него и выяснить хоть что-то, ведь вопросов накопилось уйма, провалились. Меня мой муж внес в черный список. И сына, которого так ждал и любил, тоже. Просто взял и ушел, даже причину не назвал. Странно. Почему же? Осторожно, полностью сосредоточившись на физических действиях, я положила грязную посуду в раковину. А в голове снова и опять пронеслись до одури злые и болезненные слова Назара 6-летней давности. Назвал. Что устал от быта, устал от засаленной жены, от вечных криков сына, а вишенкой на торте стала девушка рядом с ним в здании суда. Сейчас я не хотела жалости, не хотела грустных взглядов и соболезнующих слов от того, кто стал мне в последнее время близок и дорог. Поэтому я не смотрела на Борю, уже не думая, чем занимаю руки. Я пережила. Сначала разбилась об острые камни предательства, потеряла много крови, но выжила. Медленно и уверенно стала выздоравливать, вставать на ноги, понимая, что жизнь не остановилась, и она все же прекрасна. А у меня есть ради кого жить и улыбаться. Да, я намного сильнее той Яны, которая горько плакала, приехав в Лабинск после развода. «Внученька, ну как же так, Яночка?» Сашка спал в кроватке, а я рыдала на полу рядом, держа его маленькую ручку в своей. Все же во мне жила надежда, что Назар одумается, приедет к нам и все объяснит, попросит прощения, снова крепко обнимет и скажет, как раньше. «Все у нас будет хорошо, Малинка». Но нет, у него уже есть другая Малинка. Малинка, перекачанная силиконом, готовая на любые подвиги, даже отсосать у двери в кабинет судьи. Как же мерзко и низко. Вот на кого променял нас тот, в кого я слепо верила всей душой и сердцем. «Бабуль, что же мне делать?» «Жить, внученька, жить!» «Как? Я не знаю, как жить. Мне так больно. Вот тут болит!» Показала на грудь, снова заливаясь горькими слезами. В тот вечер бабуля дала мне выплакаться вдоволь, повыть и даже покричать. Дать душе опустошиться, чтобы потом наполниться новым и чистым. А сердце? Я его тогда закрыла на замок, ведь там жила любовь к тому, кому она не нужна. Бабуля в тот вечер взяла на себя все заботы о правнуке, за что я ей на следующий день поклонилась в ноги уже новой Яной Северовой. «Ян, Яна, посмотри на меня». Я хмыкнула, но повернулась к Боре, утонув в чистой и древней, как мир, ярости. После всего этого у ублюдка хватило наглости заявиться? Хватило. А я не могу запретить ему видеться с сыном. Можешь. Только скажи, и я помогу. Боря снова взял меня за плечи и стал вглядываться в глаза, выискивая для себя правильный ответ. Одно твое слово, и я кину все ресурсы, чтобы стереть недомужика с лица земли. Приятно мне было? Да. Боря искренне обо мне заботился. Он любил меня, и все его слова шли от сердца. Прижавшись к нему, я дала себе несколько долгих секунд насладиться его заботой и готовностью совершить настоящий мужской поступок — перед тем, как дальше открыть свои карты и вернуть Фёдорова на землю. Против Назара Боря ничего не сможет сделать, только быть со мной рядом. Спасибо, милый. Любимая. Боря почти до хруста сжал меня руками, не оставляя даже миллиметра между нами. Его сердце громко бухало в груди, выдавая его гнев, бурливший внутри. Я не знаю, что сказать. Меня жутко бомбит. Почему ты раньше не рассказала? Он поднял мое лицо за подбородок, сощурив глаза. Не хотела вспоминать. И я верила, что он не объявится больше. Ясно. Ну, могла же... Борь, не надо обид. Это мое право решать, рассказывать о моей прошлой жизни или нет. Да, но все же... Ладно, лучше сейчас, чем когда будет совсем поздно. Что? О чем, Боря? Сдвинув брови, я отодвинулась, взглядом спрашивая. Но тут ожил его мобильный. Боря сбросил, не глядя, а я ждала пояснений. И снова стандартная трель. Минутку, любимая. Катюха звонит. Боря поцеловал в лоб и отошел к окну, все больше при разговоре с дочерью, сдвигая брови. Оставаясь на прежнем месте, я буравила затылок жениха и улавливала обрывки фраз. Что-то случилось. «Катюх». «Катя, успокойся, прошу». «Я уже еду. Открой входную дверь, вдруг скорая быстрее приедет». Боря резко обернулся и впился в меня растерянным взглядом, свободной рукой, лохматя волосы на затылке. «Будь рядом с мамой, я скоро». «Да». «Дыши, дочь, не плачь. Все будет хорошо». Отключившись, Боря тут же направился к входной двери, а я выдохнула. Не понимая себя, я испытала облегчение. Да, именно облегчение. Я не сказала самого главного, хоть и готовилась. Но все же недостаточно. Видимо, судьбе угодно, чтобы моя окончательная правда еще какое-то время побыла у меня. Что случилось, милый? Боря резко остановился, взял за руку и нервно улыбнулся. Но вышло плохо. У Стаси... Станислава случился припадок. Дочь испугана и не знает, что делать. Я должен ехать. Прости, любимая. Все нормально. Поезжай, конечно. Все потом. Да, еще поговорим. Буду скучать. Коротко поцеловал в губы и вылетел. Закрыв дверь, я спустилась по ней спиной и растерла лицо. Ужасный вечер, но не катастрофический. У бывшей Бориной жены были проблемы со здоровьем. Он говорил, но что конкретно, не озвучивал. А я представить не могла, в каком состоянии сейчас его дочь Катя рядом с мамой, которой плохо. Это ужасно. Весь пятничный день думала над ситуацией с бывшим мужем. Он с ноги ворвался в нашу с сыном спокойную и стабильную жизнь, перевернул ее вверх тормашками, и его уже не выгнать. С его правом отца мне ничего не сделать, только если понадобится быть мостиком, и то больше ради Сашки. А вот себя я хотела оградить и уберечь от Назара. Сашке было хорошо с родным папой. Общий язык нашелся моментально, интересы совпадали, да и сам Назар отдавался отцовству на полную катушку. Проявил себя максимально с положительной стороны. Сын постоянно говорил о папе, ждал его каждый вечер и громко оповещал в садике каждого, кто только был готов его слушать, что папа приехал. Я же молча кивала на любопытные взгляды коллег, но не комментировала. Идея, как дистанцироваться от Никольского, пришла к концу рабочего дня. До самого дома я ее крутила и разрабатывала, держа детали в голове, пока готовила большой ужин. Ольгу Петровну не стала предупреждать о своих намерениях. Пусть думает так, как нужно мне. И тогда все выйдет просто великолепно. К приходу Никольского я была практически готова. Осталась мелочь, но именно эта мелочь должна сыграть важную роль. Стоя у окна, через занавески смотрела, как Назар вышел из машины, поднял голову и посмотрел прямо на меня. Увидел? Возможно. Пора начинать представление. Боря еще днем отписался, что проведет день с дочерью. Ведь ее маму положили в больницу, а Кате нужна поддержка. На время дочка переехала к нему, но для нас с ним это не будет помехой, если я соглашусь остаться с ним после праздника компании. Я же заверила жениха, что он все правильно делает и, как отец, очень необходим ребенку. Неважно, сколько девочке лет, родной человек должен быть рядом в тяжелую минуту. Про то, что после мероприятия поеду к нему, промолчала. Я сама пока не знала, как сложится вечер и какое будет настроение. «Пока, мальчики». Буквально вылетела из квартиры, пока Никольский не пришел в себя. Со злорадной улыбкой спускалась в лифте, наслаждаясь ревностью Назара и его бессилием. «Если он хочет участвовать в жизни сына, вперед! Я не стану мешать и даже дам полное пространство. Но лезть ко мне, заставлять и принуждать к чему-то большему не позволю. Он потерял все. Даже малюсенький шанс на прощение, когда оставил нас с Сашкой в самый сложный период. Тогда, когда был так нам нужен. Я всем своим видом, жестами и словами дала понять Назару, что у меня другие планы на этот вечер. Получилось шикарно. И теперь, выйдя на улицу, мне предстояло решить, как я проведу несколько долгих часов одна. У меня есть подруги, наконец можно пойти в кино, на вечерние сеансы, прогуляться по центру города, перекусив в хорошем месте. Не пропаду. Главное, не дать слабину и не вернуться раньше времени. «Привет, Оль. Чем занята?» «Янчик, пропащая ты моя. Магазин закрываю». Турова тяжело выдохнула в трубку, а я улыбнулась. «Как прошел ужин? Покорила платьем своего будущего муженька?» «Ага, еще как. И заодно бывшего». Улыбнувшись, стала про себя считать секунды, на какой Турову бомбанет. 5 и бабах. «Да ну на. Бывшего? Яна, ты, блин, нормальная такое по телефону выдавать?» «Вполне. Может, кофе выпьем? Или что-нибудь покрепче. Скажи, куда ехать, я тачку вызову, а машину у магазина оставлю». Через полчаса мы уже сидели с Ольгой в небольшом уютном ресторанчике. Обе заказали легкий ужин и по бокалу вина, зная, что одним точно не обойдется. И как только принесли наш заказ, Турова немедленно приказала ей все выложить как на духу. И я выложила. Не только настоящее, но и прошлое. Все, что было связано с Назаром. Даже рассказала про разговор с Борей и завтрашние планы. Вот же жучара. Явился, не запылился и сразу с требованиями. Ольга знаком подозвала официанта и попросила повторить вино. «А ничего, что сам с какой-то фрау? Это нормально вообще?» «Ну, там такая очень хорошая фрау», — понизила голос, пальцами показывая на себе выпуклости Кристен. «Такие всем мужикам без исключения нравятся». «Ничего не понятно, но очень интересно». «Ага». А мне с этим жить и разбираться. «Интересно, что будет, когда Боря узнает имя твоего бывшего мужа?» Ольга состроила моську, словно съела гадость, и пригубила из бокала. «Ведь по факту вы с Борей, получается, помолвлены?» «Получается так. Да ничего не будет». «С чего ты взяла?» Странно, но это понимание шло из глубины и объяснить толком не могла. Но удивительно то, что я была уверена в обратном. Назар может многое сделать, чтобы испортить мне и моим близким жизнь. Боря же. Он кажется вторым в дуэте с Никольским. Плохо так думать про того, за кого замуж собралась, но это есть. Не знаю, чувствую так. Ох уж эта женская чуйка. Давай за нас. Мы коснулись бокалами, и дальше разговор пошел о выборе моего наряда на праздник. Ольга снова предложила свою помощь, а я уже знала, кто меня завтра отвезет в ее магазин и оплатит наряд. Ну а что? Не надо было ставить меня в неудобное положение. Пусть теперь Боря одевает свою невесту, раз решил объявить на весь мир о наших планах. Ближе к 11 я стала беспокоиться. Позвонила Ольге Петровне, чтобы узнать ситуацию и попросить мне дать знать, когда Назар засобирается домой. Тогда и мне можно будет возвращаться. А вскоре няня сама позвонила, и я спокойно вернулась к сыну, довольная своей хитростью. Теперь так будет всегда. Раз Никольский решил связать нас с ребенком, я развяжу этот узел. Есть мама и сын. И есть папа и сын. Не хочу играть с ним в семью. Видимо, третий бокал вина был лишним. Спасибо, что согласился помочь. Снова сжала руку Бори, когда выезжали со двора. На самом деле, по планам Федорова, мы просто должны были вместе пообедать и дальше продолжить незаконченный разговор. но его планы шли в полный разрез с моими. Сашу я взяла с собой, ведь отпустила пожилую няню уже поздно, а ей еще предстоит провести субботнюю ночь с моим сыном. Да и после вчерашнего дико захотелось перенести разговор на потом. У Бори и так сейчас много другого важного в жизни, чтобы еще я сверху нанесла такой удар. «Глаза открой, валенок!» Чуть не поцеловались. Чудом сдержавшись от более грубых слов при ребенке, Боря замахал руками. «Олень какой-то!» «Боря, ничего не случилось ведь. Поехали дальше». Ольга лично встретила нас в своем бутике, познакомилась с моим будущим женихом, одобрительно кивая, и забрала Сашку, оставив мне свободу действий. Кофейного цвета шелковое платье легло идеально на мою слегка схуднувшую фигуру. За неделю с нервами, спасибо Никольскому, я скинула несколько килограммов. Не критично, но все же заметно по впалому животу и попке. Но как только Боря увидел меня в этом платье, без раздумий пошел оплачивать, горящим взглядом говоря, насколько его по-мужски зацепил наряд. Сегодня это платье он будет сам снимать. И это мне нравилось. Обед так и не состоялся. Сашка стал капризничать, а Боре позвонила дочка. Попросила отвезти ее к маме. Договорившись, что он вечером за мной заедет, оставила жаркие поцелуи обещания на большее и поднялась с сыном домой. «Мам, можно в телефон поиграть?» «Можно, но часик. Потом позанимаемся прописями или почитаем букварь». «Фу, не хочу. А когда папа придет?» Сашка сел на пол в прихожей, скидывая неразвязанную обувь, что я очень не любила. «Наверное, завтра. Сегодня у него много работы». «Понятно». Кинувшись через полтора часа к сыну, чтобы забрать у него гаджет, нашла Сашку спящим на кровати. Такого раньше не было, чтобы моего ребенка вырубило так рано. Да и активности сегодня у него мало было. А когда подошла ближе и потрогала лобик, сразу стало все понятно. Мой малыш заболел. И плевать я хотела на всякие праздники и мероприятия. Я нужна сыну. «Голова уже не болит?» «Не-а, горло болит». Сын открыл рот, когда попросила показать. «Ясно-понятно, молодой человек. Горлышко срочно требует лечения. С ангиной мы не в первый раз сталкиваемся, и в домашней аптечке есть нужные препараты». Обработав горло, отправила сына смотреть мультики. Часы показывали уже почти 9 вечера, но это не поздно, чтобы позвонить заведующей и предупредить о больничном. «Да, Назар». С величайшей неохотой ответила на звонок. «Я еду к вам. Сашке нужно что-то купить». «Нет, все есть. Да и поздно вообще-то». «Скоро буду». И отключился. Вот же упрямый. Не прошло и 5 минут, как Никольский звонил в дверь. Ураган в строгом классическом костюме ворвался в квартиру. «Ты почему мне не сказала, что мой сын болен?»